Издательство «Бомбора». Океан книг. Тим Райхель. Учись как в Гарварде. Секреты самоорганизации для студентов и не только. Читает Андрей Паньшин. Полная загрузка. 21:32. Ты сидишь за столом. Перед тобой ноутбук, рядом пустая чашка кофе, в голове гул. Что ты чувствуешь? Злость? Усталость? Или, может быть, апатию и легкую панику? Вроде бы день только начался, и вот он уже закончился. А в списке задач на сегодня ни одной вычеркнутой строки. Конспекты не разобраны, главы не прочитаны, задачи по предмету так и остались в папке «На потом». Хотя с утра все выглядело вполне обнадеживающе. Ты встал с намерением взять день за шкирку, а теперь только раздражение. Что случилось? Вариантов масса. Тебя отвлек телефон, прислали мем, и ты решил на минутку заглянуть в мессенджер или быстро посмотреть видео по теме. И через 2 часа ты уже знаешь, как выживают в тайге без еды, но не разобрался, как решить задачу номер 3. Позволь угадать, у тебя просто не было времени? Твои студенческие годы выглядят примерно так. Ты спешишь с пары на пару, пытаешься впихнуть в себя кучу теории, встретиться с однокурсниками, понять требования преподавателей, успеть за стипендией, оформить документы, оплатить аренду. Может, ты даже подрабатываешь? А если на горизонте маячит курсовая или сессия, тебе уже не до жизни. Только учеба, дедлайны и ощущение, что ты живешь в вечной гонке. В такие моменты тебе начинает казаться, что ты не студент, а многофункциональный загнанный хомяк. В душе растет ощущение вины. Мол, надо было раньше, где я все упустил. И это чувство — твой главный враг, потому что оно съедает мотивацию. Ты не один. Это универсальная студенческая проблема. Но знаешь, время есть. Оно есть у всех. Только одни им управляют, а другие оказываются в ловушке вечных горящих дедлайнов. Решения нет в интуитивном «соберись, тряпка». Решения нет и в YouTube-роликах про сверхпродуктивных. Решение в пошаговом освоении навыков, о которых тебе никто не рассказывает на парах. Как ставить реальные цели, а не эфемерное «хочу сдать сессию хорошо»? Как выбирать, что действительно важно, а что просто шум? Как планировать свою неделю так, чтобы у тебя появилось время и на учебу, и на жизнь? Как побороть внутреннего саботажника, который уговаривает «начни завтра»? Это не мотивационная книга. Это практическое руководство. Как GPS для студента. Здесь будет много примеров, четких алгоритмов, а главное – практики. Потому что с мотивацией все просто. Она приходит в процессе. Главное – начать двигаться. Чему не научат в университете? Когда ты поступаешь в университет, тебе обещают, что теперь ты на пути к профессии. Обещают знания, развитие, карьеру, даже личностный рост. Но знаешь, чего тебе почти гарантированно не расскажут на парах? Как справляться со стрессом? Как планировать день, чтобы в нем помещались и учеба, и жизнь? Как выживать в режиме вечного дедлайна и при этом не терять интерес к предметам? Как управлять собой? Академическая программа не равна реальной жизни. Ты учишься считать производные, анализировать исторические процессы, запоминать десятки терминов и формул. Тебя загружают литературой и методиками, теоремами и законами, кейсами и курсовыми. Но ты быстро понимаешь, это все оболочка. Системного подхода – нет. Методики работы с собой – нет. Элементарной инструкции, что делать, когда ты ничего не успеваешь – нет. Тебе дают знания, но не учат ими управлять. Тебя нагружают заданиями, но не объясняют, как их вписать в реальную жизнь. И да, официально предполагается, что ты самостоятельный, ответственный, взрослый человек, который умеет организовывать себя, умеет отличать важное от неважного, знает, как не сойти с ума к сессии. Но вот беда, никто этому не учит. А если не учат, надо учиться самому. Если хочешь сдать экзамены без нервных срывов, защитить диплом без бессонных ночей, не подсесть на кофеин и не заедать стресс, ты должен научиться сам. Ты должен построить личную систему. Без системы ты каждый семестр будешь начинать с надеждой, а заканчивать с изнеможением и чувством вины. Так откуда я это знаю? Я уже 10 лет работаю в студенческой консультации крупнейших технических вузов Германии. Я ежедневно вижу студентов, которые теряются в ворохе заданий, забывают про дедлайны, срываются и думают, что с ними что-то не так. Нет. С тобой все в порядке. Просто у тебя нет инструментов. Моя работа — давать эти инструменты, помогать разгрести хаос, настроить учебу так, чтобы в ней было место для отдыха, реальной жизни и уверенности в себе. В этой книге я собрал все, что реально работает. Простые принципы, инструменты, методы и практики, которые проверены тысячами студентов. Это не мотивационная прокачка, это техника безопасности для мозга. Ты научишься организовывать свое время так, чтобы не просто успевать, а понимать, зачем и ради чего ты это делаешь. Потому что, поверь, когда ты владеешь своим временем, ты гораздо увереннее владеешь своей жизнью. Как эта книга может тебе помочь? Ты уже понял, в университете мало кто учит, как учиться. Тебя нагружают знаниями, но не дают ключей, как с ними справляться. Вот почему ты слушаешь эту книгу. Она не про мотивационные цитаты и не про «бери и делай». Она про систему, про путь, который можно пройти, про инструменты, которые можно взять в руки и использовать. Эта книга — твой тайный наставник. Представь, что ты попал в сложную компьютерную игру, где каждый семестр — новый уровень. Противники, дедлайны, усталость, прокрастинация, перегрузка. И в этой игре у тебя, наконец, появляется гайд. Ты можешь не просто выживать, а выигрывать. Главное, что ты получишь, — это контроль. Над временем, над задачами, над собой. Вместе мы научимся ставить цели, которые работают, расставлять приоритеты, где надо срочно, а где можно выдохнуть, планировать не абстрактно, а так, чтобы на неделе было место и для учебы, и для кино с друзьями, начинать действовать, а не просто писать списки задач, работать эффективно, а не много, создавать привычки, которые не исчезают через неделю. Каждая глава — это как мини-семестр, в которых ты получишь не только теорию, но и инструменты, задания, лайфхаки, примеры из реальной студенческой жизни. Ты пройдешь через 6 семестров и один бонусный. Это как облегченная бакалаврская программа, но не по экономике или биологии, а по твоей жизни. Семестр первый. Постановка целей. Что ты вообще хочешь? И как сделать это не абстракцией, а планом действий? Семестр второй. Приоритеты. Все важно? Нет, не все. И мы это докажем. Семестр третий. Планирование. Без фанатизма и цветных маркеров. Только то, что реально работает. Семестр четвертый. Первый шаг. Как начать, когда руки опускаются? И не сдаться на первом абзаце курсовой. Семестр пятый. Продуктивность. Ты занят, но двигаешься ли вперед? Разберемся. Семестр шестой. Привычки. Все, что ты отложил на потом. И как это встроить в сейчас? Бонусный семестр — дальше больше. Потому что на одном семестре жизнь не заканчивается. Как устроена каждая глава, семестр? Краткий обзор, все важное быстро. Задание, чтобы ты не просто прослушал, а применил. Ты можешь слушать по порядку, так будет логичнее. Или включать нужный раздел. Главное, начни. Остальное мы сделаем вместе.